Глава 18. Она. Дмитрий Воскресенский. «Я хочу тебя», — поставил перед фактом мышку я. Мне надоело ждать и нянчиться с ней. К тому же, по договору Вики за наши непродолжительные отношения полагается круглая сумма. А мне нужно всего ничего. Несколько раз овладеть ею, чтобы выкинуть ее уже из головы, и ребенок. У меня нет времени и терпения тоже. Громова, мать ее, достала, караулила меня около офиса. В само здание разом поумневшие после приватной беседы охранники не пустили. В любом случае, мышка будет только в плюсе. «А я не хочу!» — пискнула девочка, сжавшись и пытаясь выбраться из кольца моих рук. «У нас сделка. Забыла? Я тебе, а ты мне. Все по-честному». Не выпуская ее, развернул к себе, прижав Вику к кухонному островку. Даже в серой футболке и простых штанах она выглядела куда более сексуальнее и привлекательнее Ангелины, которая сегодня оделась в две тряпочки, именуемые юбкой и топом. Мышку хотелось раздеть, исследовать каждый сантиметр ее тела губами и языком. Ее хотелось по-разному, а других нет. Пока, наверное, не попробую ее. Она открыла рот, чтобы опять возразить, но я успел впиться в пухлые губы. Смял их в поцелуи, долгом, жадным, глотая ее стремительно тающее сопротивление. Вот так. Я ощутил себя победителем. Когда ее кулачки разжались, а руки скользнули к моим плечам, чтобы стиснуть их. Мышка лишь ахнула, когда я приподнял ее за ягодицы и подсадил на столешницу, чтобы сразу же устроиться у нее между ног, пока она не стиснула их, обнимая ногами меня, а не пустоту. Продолжая целовать, приподнял ткань футболки Вики, чтобы провести по ее талии ладонями до груди и расстегнуть ненужный сейчас лифчик. «Маленькая вкусная мышка», — шепнул ей в шею, поцелуями переходя по шее вниз и обратно, сначала прикусив чувствительную кожу на сгибе. Пальцами между тем нашел ее острые соски и пропустил твердые вершинки между ними, вызывая тихий стон мышки. И еще один, когда одна рука, оставив ее грудь, спустилась к ее штанам, спуская их ниже и дотрагиваясь через кружево трусиков до ее клитора. Поигрался с чувствительным бугорком, погладил, немного надавив, чтобы кружево слегка поцарапало распаленную кожу. Я даже через белье чувствовал ее возбуждение. Моя маленькая мышка текла для меня. Оторвавшись от рта мышки, не дал ей прийти в себя и сразу же стащил ее майку. А начавшееся возмущение накрыл очередным поцелуем. Теперь остались только трусики, бюстгальтер слетел сразу же, а свободные штаны Вики спустились до изящных щиколоток девочки. В голове мгновенно вспыхнула картинка, на которой эти самые щиколотки у меня на плечах, а я врываюсь в свою мышку, поглаживая ее стройные ножки. Усмехнувшись собственным мыслям, заставил подвинуться немного назад мышку и перешел с поцелуями на ее мягкий живот с торчащими от напряжения ребрами. Она выгнулась от наслаждения, подставляя себя под мою ласку и коротко всхлипывая каждый раз, когда я легко покусывал нежную кожу. Языком вошел во впадинку пупка, при этом оглаживая стройные бедра, и спустился сначала к выступающим косточкам на тазе, а затем к промокшим от соков трусикам. «Не надо!» — взмолилась мышка и попыталась сдвинуть колени, но я быстро стянул остаток нижнего белья и не дал, удерживая их раскрытыми. «Я тебе, ты мне, забыла?» — напомнил я, устраиваясь поудобнее между ее ножками. В ответ она едва слышно вскрикнула и обхватила края столешницы. «Хорошая девочка». Удовлетворенно рыкнул я и осторожно погладил горячие и набухшие складочки, чтобы развести их и легко подуть прямо в ее естество. Мышка судорожно выдохнула воздух и застонала, при этом явно до боли закусив губу, а я прошелся языком по ее истекающей смазкой дырочке, пробуя ее на вкус, и обхватил губами твердую горошину клитора. Девочка дернулась подо мной, выгибаясь на столе, но я сжал ее ягодицы, удерживая на месте. Снова движение вверх, вниз языком, а затем, резко втянув в рот чувствительный узелок, я ввел в нее сначала один палец, а затем и второй, растягивая лоно для себя, узкое. Какая же она тугая и узкая. «О, Господи!» — простонала Вика, когда я увеличил скорость движений в ней, поглаживая ее стенки изнутри. Помимо воли ухмыльнулся маленькая невинная мышка, попавшая в мои сети даже во время секса целомудренно, ну или так, высоко оценивает мои способности. По ее сокращению вокруг моего пальца я понял, уже скоро она дойдет до финала. Поэтому прошелся еще несколько раз по клитору и сжал его, погружая ее в свой собственный космос из сотен взрывов сверхновых удовольствия. Дав ей минуту на отдых, осторожно приподнял до сих пор дрожащую от пульсации оргазма девушку и потребовал: «Обхвати меня ногами». Вика, автоматически, явно даже не задумавшись, покорно обняла меня своими стройными ножками и прижимаясь ко мне. Дьявол. До спальни они дойдут точно, и так завелся по самое не хочу, лаская мышку. Ткань брюк уже причиняла мне боль, член рвался на волю. Действительно не дошел, опрокинул свою ношу на спину на первом попавшемся диване в гостиной, сразу же, запечатывая своим телом и не давая ей опомниться. «Хочешь попробовать свой вкус? Ты сладкая». Прижался к губами Вики поцелуем, попутно расстегивая ремень и избавляясь от брюк и боксеров. Лизнул ее губы и прошептал прямо в ее ротик: «Очень сладкая, сахарная девочка». «Ох», — вздрогнула она, едва ощутила мой стояк своей попкой. «Будет больно». Я подарил ей еще один поцелуй и пообещал: «Совсем немного и недолго». Мышка прикрыла свои глаза и сжала пальцы на моем предплечье. С растрепанными мною волосами, разгоряченная после того, что было на кухне, и с припухшими от моего напора ртом, она выглядела прекрасно, невинно и в то же время порочно, нереально красивая. С раздвинутыми для меня ножками и... моя. Сейчас станет моей. Помогая себе рукой, начал медленно погружаться в ее влажную и готовую дырочку, сантиметр за сантиметром, преодолевая преграду, пока не вошел в нее полностью. Наш стон прозвучал в унисон, Вики с нотками боли и мой от наслаждения. Она так сжимала меня внутри, что я мог бы кончить только от этого, дьявол. «Тсс, мышка». Губами собрал выступившую слезинку мышки. «Все хорошо?» «Кажется», — тихо отозвалась. И я сделал первое движение в ней, мучительно осторожное, медленно наращивая темп, а когда удостоверился, что мышка привыкла к моим толчкам и даже начала получать удовольствие, я почти вышел и ударился в нее бедрами, глубоко по самые яйца. Я зарычал от невообразимого удовольствия, которое пробило тело насквозь. Снова поддался назад, толкнулся в нее и прикусил один из чувствительных сосков, пока второй потер подушечками пальцев. Мышка тихо заскулила, покусывая свои губы, сдерживаясь изо всех сил и ерзая подо мной. Второй оргазм настиг ее, и она выгнулась дугой, царапая мои руки и шепча трогательное «О, Господи!». Я кончил вслед за ней, чувствуя, как удовольствие захватывает каждую частичку моего тела, изливаясь в ее жаркое лоно.